или не стремился к победе. Он тоже выделяется среди людей многими выдающимися качествами. Значит, все вышеперечисленное из качеств необходимо чемпиону. Но недостаточно, есть еще что-то. Что? И если начать их расспрашивать вот с таким прищуром и пристрастием, они ничем не смогут вам помочь. И не только из скромности, суеверия или особой душевной тонкости, по которой о самом глубоком не говорят. Об этом, оказывается, не сказать словами, хотя каждый поймет, о чем вы его пытаете. Талант. Вслух, конечно, этого слова не скажешь. Пытаясь, что это такое, можно лишь обнаружить, что ни способов, ни приемов, ни секретов, ни умения быть первым практически не существует. Люди тщеславные, думающие в первенстве прежде существа дел, жаждущие победы ради нее самой, как правило, отстают и ревниво провожают глазами. Кто бы мог подумать, такого простачка, казалось, и вот на тебе. Он пылит впереди, а то и вовсе сходит с дистанции жизни. А первые оказываются первыми, как это ни странно, потому что они были первыми с самого начала. Не потому, конечно, что родились ими, а потому что наиболее непосредственно, наиболее впрямую, наиболее единственно были заняты своим делом, только своими, только этим. Такие люди, естественно, оказываются в выигрыше, во времени, в результативности, в производительности, потому что с легкостью берут от себя все, на что способны. Никакими усилиями, никакой волей не заставит себя человек сделать что-либо себе чуждое и несвойственное лучше того, что он сделал бы сам, по собственному желанию и без принуждения. В первом случае он не свободен, во втором свободен, а, как известно, самая низкая производительность у раба. Таким образом, чемпион – это еще и категория свободы. Недаром гладиатором-победителем был приз «Свобода». Люди, понимающие и чувствующие живой и цельный организм своего дела, люди, всего лишь свободные до конца заняты тем, чем они заняты, способны настолько полно выявить заложенные в них от природы возможности, что вдруг оказываются первыми, чем и вызывают всеобщее восхищение. Как стать чемпионом? Это вопрос, равный вопросу. Как достать лавровый венок? Что такое чемпион? Это уже вопрос мысли о жизни. И удерживает болельщика на трибуне не только арифметика достижений, а именно та неотчетливая мысль, что есть тайна, есть логика, почти математическая непреложность этого зрелища. И понять ее, словно постигнуть некую отвлеченную формулу жизни. Есть правила игры, условия задачи, объективные и всех выравнивающие. Это старт. Есть соревнования, действия, процесс решения. И есть финиш, лавры, результат. Смотришь, болеешь, вот-вот что-то поймешь. И опять ускользнул. Спорт — абстракция человеческих усилий и достижений. Мысль о жизни, разыгранная в мускулах и секундах. Зрелище без обмана, где сама напряженность борьбы — сняла все лишнее и недостоверное, стал необыкновенно популярен именно потому, что очень уж ясны условия задачи, очень понятен старт. В этом секрет его народности. И академик, и герой, и мореплаватель, и плотник ощутят в нем модели мира и испытают волнение предвосхищения и узнавания и азарт справедливости. К тому же спорт демократичен, словно сам стадион выдвинул участников из своей среды, таких же, как мы. Но не таких. Зрелище спорта отнюдь не примитивно, оно поучительно, познавательно. Иначе вы не смотрели. Спор демократичен.